Глава 31. У других будущее было прекрасным. Я знала это из книжек. Они жили, не задумываясь о нем, пока судьба не подавала им знак, как когда находишь тропинку в дремучем лесу. «Сюда!» — шептала им жизнь. И они шли по указанному пути, пока не оказывались юристами, врачами, учеными, преподавателями, медсестрами, поварами, водителями, портными, жонглерами, свободными в этом мире. Мое же будущее уже было начертано, и было оно простым. Я останусь в крепости навечно. Так решил мой отец, и по-своему это даже успокаивало. Мне не нужно было рисковать и терпеть неудачи, испытывать одиночество и быть раздавленной обстоятельствами, как сейчас. Меня подготовили к чрезвычайным ситуациям и глобальным катастрофам, но не к поражениям такого рода. Личные проблемы не входили в планы. Я совершенно не знаю, как реагировать. Не знаю, что делать. Авантюре с магазином пришел конец. Мы могли чего-то добиться, но вернулись к разбитому корыту. Все эти волшебные вещи выбросят или в лучшем случае распродадут. Магазин превратится в игорное заведение или в забегаловку с дешевыми гамбургерами. В место, которое будет вытягивать из людей деньги и душу, не предлагая ничего взамен. Я надеваю самую мягкую свою пижаму, набираю в бутылку воды из-под крана, закрываю входную дверь на несколько оборотов. Отправляю Анжелине сообщение, что не смогу сегодня посидеть с Аудженио, потому что плохо себя чувствую, и выключаю телефон. Я уже больше года этого не делала, но кому будет приятно общаться со мной в таком состоянии? Я плетусь к кровати с коробкой печенья Royal Dansk, которую мне подарила на Рождество жена, я на вас в суд подам. Согревающий запах кокоса и масла переносит меня в детство, когда мама покупала их себе на день рождения. Папа ей разрешал, потому что это был ее праздник. Наверное, в глубине души я знала, стоит только приоткрыть крышку, и я снова стану маленькой. Именно поэтому я несколько месяцев прятала коробку за диваном. Я вижу, как мы снова сидим все вместе, собравшись у камина в момент общей радости, пока на улице идет дождь. В такие минуты я по-настоящему верила, что у нас есть все, чтобы жить вдали от всего мира, и что будущее мое только здесь, с ними. Укрывшись одеялом, с коробкой Royal Dansk в руках, я испытываю похожие чувства. Если меня никто не видит, значит, я не существую. Запасов еды мне хватит на несколько недель. Проведу это время, стараясь забыть о случившемся, а те немногие, кто меня знает, как раз успеют забыть меня. «Привет», — шепчу я печеньем, снимая крышку. «Из всех Royal Dansk мне больше всех нравятся те, что с дырочкой. Начну-ка я с вас», — говорю я им, прежде чем пуститься перебирать в голове всю вереницу разочарований последних дней. Не успеваю я опомниться, как 7 штук уже съедено. На тумбочке возвышается стопка сложенных одна в другую бумажных формочек. В кукольном домике Арии из них можно будет сделать подносы, люльки и столики. Кукольный домик. Как раз будет время его закончить. Оставлю его у них рядом с дверью как-нибудь ночью, а внутрь посажу 2 кукол, которых нашла на улице. Отмою их и причешу. Будет приятный сюрприз. Хоть кого-нибудь на этом свете заставлю улыбнуться. Настенные часы показывают 9. Но зачем, если подумать, я вообще на них смотрю? Время мое обернулось спиралью, ждать мне больше нечего. Только я успеваю поднести к зубам печенье кренделек, как раздается стук в дверь. 2 удара, пауза. 3 удара. «Гея!» — голос Аделаиды. «Ты тут?» Мне, конечно, приятно, что меня кто-то ищет, но нужно гнать от себя это чувство. Если я ему поддамся, значит, я слаба. Я решила бежать от этого мира. Порвать со всем и со всеми. Я заставляю себя продолжать жевать и подавляю желание побежать и открыть дверь. «Это печенье хрустит сильнее, чем остальные», — говорю я себе, пытаясь сосредоточиться на нежном маслянистом вкусе. «Гея!» — голос Аделаиды звучит почти встревоженно. «Гея, ты дома?» Я замечаю, что у меня в комнате горит свет. Интересно, заметила ли она его со двора? В любом случае, я могла убежать на срочный вызов или заснуть и забыть его выключить. Снова тишина. Жду. Чего я жду? Похоже, Аделаида ушла. Чувствую, как внутри у меня все сжимается. А что ей оставалось делать? Это я ей не открыла. Пути наши разошлись. Нет у нас больше совместного проекта. И не осталось ничего, чтобы нас с ней таких разных могло связать. Я тихонько спрыгиваю с кровати, стараясь не шуметь, как во время ночных учений с отцом. Он был уверен, как только случится катастрофа, люди сразу разведают, что у нас есть еда, обогрев, средства связи, надежное убежище, необходимые для выживания инструменты, и нападут на нас. Так что в последние годы моей жизни там он, по крайней мере, раз в месяц проводил учения, на которых мы тренировались передвигаться по дому в абсолютной ночной темноте, не издавая ни звука. Я открываю на кухне самый высокий шкафчик, достаю оттуда бутылку Сан-Каламбана, открываю ее и беру с собой в комнату. Прикладываюсь губами к горлу и, отрываясь только чтобы сделать вдох, не останавливаюсь, пока не выпиваю половину. Затем выключаю свет, подхожу к кровати, ложусь на спину и смотрю в потолок, изрезанный полосками света, сочащегося из окна. Я закрываю и открываю глаза. Свет рисует на потолке узоры. Они сливаются друг с другом и снова расходятся, ни на секунду не удерживая форму. Я бы осталась лежать так навечно, элементарной частицей, оторванной от материи и блуждающей в бесконечном пространстве. Я представляю, как поднимаюсь в воздух, улетаю все выше и выше за нашу голубую атмосферу, ставшую таковой трудами бактерий из Quattro Cienegas, пока Земля не становится для меня просто размытой маленькой точкой. Улетаю еще дальше, наблюдая, как она исчезает. Парю в первозданной тьме. Возвращаюсь к печенью. Я доела кругленькие и те, что в форме кренделя, и собираюсь приступить к прямоугольным, как слышу звонок в дверь. Смотрю на часы. Время 10:45. Я почти 2 часа уплетала печенье и, поглощенная темными мыслями, бесцельно пялилась в пустоту. Звонок и тишина. В этот раз за дверью никакого голоса. Значит, это не Аделаида. Трофео, конечно, не разговаривает, но он еще ни разу ко мне не приходил. Из чего бы ему делать это сегодня? Я прислушиваюсь. Звонок раздается еще раз. У меня нет абсолютно никаких сил встать. Даже если что-то случилось, я слишком измождена, чтобы идти разбираться и помогать. Почему никто не понимает, что мне тоже бывает нужна помощь? Снова тишина. Кажется, слышу, как кто-то спускается или поднимается по лестнице, не разобрать. Мой сосед вдруг приходит мне в голову. Он что, меня ищет? Я снова беру бутылку. Нечего тут фантазировать. Как будто ему нечего делать в воскресенье вечером, кроме как искать меня и думать о дюбелях для витрины. Честно говоря, я уже не хочу ничего ему вешать. Найдет кого-нибудь другого, ничего страшного. Найти замену можно кому угодно, а уж мне-то тем более. Тут еще уникум. Жду конца света в заваленной хламом квартире. Вино на вкус кислее, чем обычно. В желудке что-то сжимается. Тени на потолке говорят друг с другом на языке танца, которого я не знаю. У меня кружится голова, я теряю опору. Мне кажется, будто я куда-то проваливаюсь. Я делаю глубокий вдох и вытаскиваю себя. Двор залит светом полной луны. Похоже на декорацию. Прямо напротив меня, высунувшись в окно, курит парнишка. Рядом пара молодых врачей в очередной раз драет квартиру. А на балконе женщины с 6-го этажа подъезда Би восседает огромных размеров кот со светящимися глазами. А есть и те, кто никогда не открывает ставен. В крепости, когда я открывала окно, комната неизменно наполнялась запахом травы и листвы, или цветов, или влажной земли, или снега. Что я здесь делаю? Мне кажется, будто кто-то снова стучит в мою дверь, легонько, почти не слышно. Я делаю пару шагов в сторону коридора, чтобы понять. На часах 11:30. Да, кто-то и правда стучит. Очень тихо, будто шурша. Абсолютная тишина, только вот этот звук. Тук-тук. Вот опять. Никто никогда меня так не искал, как сегодня. Внезапно я стала для всех существовать. Моя входная дверь ведет не в пустоту, а ко мне в квартиру. Люди интересуются, дома ли я. Это была бы прекрасная новость, будь я в состоянии ей радоваться. Я делаю глоток вина. Продолжаю слушать. Тук-тук. Слышу шаги соседа у себя над головой. Я плетусь в кабинет-мастерскую, беру перьевую ручку. Карточка с жирафами расплывается у меня перед глазами. Закрываю глаза, открываю. Опираюсь ладонями на верстак. Пытаюсь сосредоточиться. Может, рано или поздно я все-таки заявлюсь к нему с подходящими дюбелями. А может и нет. Вот что мне нужно ему сказать. Время — лучший писатель. Всегда находит правильную концовку. Чарли Чаплин. Прежде чем открыть дверь, проверяю в глазок, не стоит ли кто-нибудь снаружи. «Ну, наконец-то!» Я прекрасно знаю это созданице, но я никак не ожидала увидеть его у себя перед дверью. Ария слишком маленькая, чтобы ее можно было увидеть в глазок. «Мама тебя уже обыскалась! Пойдем!» Девочка протягивает мне руку, ожидая, что я ее возьму. «Ария!» Выдавливаю я из себя, но на этом мои слова заканчиваются. Я чувствую на ресницах что-то мокрое. Мне не свойственно отказывать людям, но я все для себя решила. Я не хочу больше вводить в заблуждение ни себя, ни других. «Я сейчас не могу с тобой пойти», — отвечаю я упавшим голосом. «Зайду как-нибудь в другой раз». «У мамы появилась идея, как можно спасти магазин. Ты должна прийти». Я уныло качаю головой. «Я всегда буду вашей подругой, но магазин обречен. Город выбрал свое направление. Говорю я ей, будто она может меня понять. Его не остановить». Она опускает руку и окидывает меня расстроенным взглядом. Я ее подвела. «Ну ладно, значит, пока», — говорит она, прежде чем развернуться и поплестись к лестнице. Я стою как вкопанная и провожаю ее взглядом. В руке у меня записка для соседа. Я хотела подняться и просунуть ее ему под дверь. Что за дурацкая идея? Это работа. Я пообещала прийти сегодня и не явилась. Не знаю, звонил ли он мне в дверь, чтобы меня поторопить, но завтра я в любом случае вернусь к нему с дюбелями и покончим с этим. Заходя обратно, я, однако, натыкаюсь на записку. Записку, лежащую на моем пороге, которую я не заметила, открывая дверь. «Ты можешь опоздать, но время нет». Бенджамин Франклин.